Глава 4. Оставшиеся дни до отъезда пролетели быстро, словно картинки в синематографе. Я нагрузила себя таким количеством дел, что тосковать просто не осталось времени. Нужно было собрать вещи, написать прощальные письма бывшим одноклассницам, их должна была передать Лиззи, купить разные мелочи и школьные принадлежности, съездить Хиггисом на день рождения Аннабель, помочь Ма в оранжерее и Па с бумагами. Словом, я готова была делать что угодно, лишь бы не останавливаться, не дать себе шанса расклеиться. В назначенный день и час Харрис загрузил наш багаж в Магикар, и мы попрощались с Ма и Лиз. Сестра очень хотела проводить нас до Цепелина, но Па не разрешил. «Ты нужна маме», — мягко, но непреклонно напомнил он. Я обещала писать так часто, как смогу. Обняла их по очереди и села на заднее сиденье. Мотор взревел, и я нашла в себе достаточно сил, чтобы улыбнуться и помахать моим родным на прощанье. Когда кованые ворота закрылись за Магикаром, я без сил привалилась к плечу Па и почти сразу же задремала. До Брэдфорда мы доехали без приключений, и когда я открыла глаза, Харрис уже искал место для парковки. «Проснулась наша мистерс», — прогудел он, поглядывая в зеркало. «А мы уж будить вас хотели». «Мистерс». Я вздрогнула от этого обращения. «Да, надо привыкать. Теперь я маг, и обращаться ко мне будут так». «Проголодалась?» — подложил газету. «До отлета у нас есть немного времени, можем пообедать». Перекусив, мы снова сели в Магикар, и Харрис доставил нас к воздушному порту. Трехэтажному розовато-бежевому с вывеской, подсвеченной магическими огнями. Пока Харрис менял наши билеты на посадочные талоны у специальной стойки, мы с Па расположились в креслах зала ожидания, и я осмотрелась. Больше всего меня поразил купол потолка, украшенный фресками. На нас, пассажиров, сверху вниз смотрели нарисованные задумчивые создания, закутанные в плащи. Это были маги воздуха. Рядом были седобородые старцы, держащие в руках свитки с чертежами, ученые. Вместе они изобрели и подарили людям цепелин. Еще 2-3 минуты, и мы пройдем здание насквозь и выйдем к взлетным платформам. «Волнуешься?» — спросил Па. И я не сразу поняла, о чем он. Моя судьба так резко изменилась, и мне приходится так внезапно и быстро покидать родной край, что я просто не вспомнила о своей нелюбви к полетам на цепелинах. Нет, у меня не было ни страха, ни паники, тем более, что после гибели моих родителей правила безопасности ужесточили так, что аварий больше не случалось. Но войти и занять свое место в цепелине мне все равно будет нелегко. «Немного», — кивнула я. «Да, немного волнуюсь, и совершенно никуда не хочу». Вернулся Харрис, объявили посадку. Огромный силуэт цепелина, удерживаемого у земли тросами и магией, темнел в воздухе перед ярко освещенной площадкой, словно удивительное морское чудовище Левиафан из энциклопедии. Когда наш багаж был размещен, и пассажиров пригласили подняться на платформу, я нырнула в объятия моего милого Харриса и почувствовала, что вот-вот позорно расплачусь у всех на виду. «Ну-ну», — ласково улыбаясь в усы, прогудел тот. «Лети с легким сердцем, стрекозка. Здесь тебя всегда будут ждать». Харрис и Па пожали друг другу руки. Мы взошли на платформу и ухватились за поручни. Чуть позже, когда все зарегистрированные пассажиры оказались на местах, платформа плавно поднялась к корзине цепелина. Выдвинулась лестница, по которой пассажиры один за другим поднялись на борт. Маг-воздушник, стоящий на платформе и контролирующий процесс, дал сигнал своему коллеге на борту, и лестница поднялась. Мы с Па прошли в салон и удобно устроились в креслах напротив пожилой супружеской пары. Легкое покачивание и вид из небольшого круглого окошка — вот и все, что напоминало «мы не на земле». Высоту наш цепелин набрал плавно, но довольно быстро. Спасибо воздушникам, управляющим нашим небесным левиафаном. И все же я сжала подлокотники кресла с такой силой, что они чуть не остались у меня в руках. Пришлось сделать медленный вдох и выдох. «Все в порядке?» — спросил Па, мягко пожимая мою все еще скрюченную от напряжения и холодную руку своей, уверенной и теплой. И я, наконец, смогла расслабиться. «Да, Па», — сказала с благодарностью. Столица встретила нас холодной пасмурной погодой. Пронизывающий ветер пробирался в рукава накидки и раздувал юбку. Контраст с солнечным Брэдфордом оказался разительным. Паровой вокзал находился в центре города. Времени у нас хватало, поэтому мы смогли себе позволить и неспешную поездку на извозчике, и небольшую экскурсию. Лиденбург и в этот раз произвел на меня не слишком приятное впечатление. Прямые узкие улицы, мощенные камнем, грязь. Почти все дома вокруг были серые, и даже если глаз находил розовые, голубые или желтые здания, то оттенок их был нечист, словно краску разводили в той же грязной жиже, которая хлюпала по краям дороги. И небо, низкое, унылое, достойно дополняло этот пейзаж. Однако чем дальше мы двигались к центру, тем чище и шире становились улицы, тем больше магикаров попадались навстречу, тем ярче одевались люди. Когда же мы переехали большой каменный мост через Виену, разница стала еще заметнее. Улицы стали в два раза шире, по зеленым бульварам прогуливались господа в дорогих костюмах и дамы, словно сошедшие с обложки модных журналов. Даже переулки, куда приходилось иногда сворачивать из-за плотного движения магикаров, выглядели торжественно. А уж когда мы добрались до главной площади города, роскошь ослепила и оглушила. Повсюду каскады и фонтаны, цветочные клумбы в несколько ярусов, сверкающие белизной мраморные скульптуры, блеск позолоты. Главным украшением площади оказался огромный лазоревый дворец, выстроенный полукругом. Мы проезжали мимо центрального парка, храмов, известных на всю страну музеев, деловых и торговых центров, где было оживленно, как на Брэдфордской ярмарке в праздничный день, кружили вдоль притоков Виены и заглянули в совсем новые районы города, не столь роскошные, но зеленые. Мы огибали парки и высотные здания университетов. И вот, наконец, показалось здание парового вокзала. Колеса мерно стучали, паровик покачивался, и я неотрывно смотрела, как пробегают мимо дома, деревья, большие строения, заводы, как уверял Па, реки и холмы. Все это успокоило меня и заставило вспомнить о важном. Я решилась продолжить разговор, начатый несколько дней назад. «Па», — тихо начала я, — «так кинжалу не место в кондитерской лавке? Ты считаешь, мне не стоит этим заниматься?» «Милая», — Па сразу же отложил газету, которую взялся было просматривать. «Я просто считаю, что тебе надо узнать себя получше. Я совершенно не удивлен, что Лиз так вдохновлена этой идеей, но никогда не замечал, чтобы тебе нравилось хозяйственное дело или кулинария». «Думаешь, у меня не получится?» «Дело не в этом. Иногда полезно побыть в одиночестве, чтобы понять, чего ты хочешь на самом деле. Но если ты не передумаешь, я первый поддержу тебя». «Спасибо, Па». Я обняла человека, заменившего мне отца. «А вдруг я окажусь магом смерти? Вот будет поворот». «О!» — воодушевился Па. «Это было бы совсем неплохо. В наших краях утилизировать мусор некому. Ты была бы на расхват». «Стать мусорной королевой Брэдфорда — вряд ли это мое призвание». «Зато какой доход, дочка! Какой доход!» — рассмеялся Па, так забавно играя бровями, что удержаться от улыбки не было никакой возможности. Вот и Далвертон. Встречающее нас здание вокзала, темно-серое с белыми карнизами, выглядело по-школьному скромно. Здесь тоже предпочитали серый всем остальным цветам. Но зелени было больше, а улицы казались чище, чем в столице. То тут, то там попадались приятные глазу детали. Деревья, стволы которых были укутаны разноцветными вязаными чехлами, клумбы, выложенные мозаикой из матового стекла, небольшие уютные домики с резными ставнями и яркими черепичными крышами. «Много мастеров хороших у нас тут живет», — рассказывал извозчик, пока вез нас в гостиницу. «И ученый народ имеется. Институт здесь да университет, ну и школы хорошие тоже есть. Для магиков школа вот лучшая в стране». Только хлопот от них много. Хорошо, что перевели их в здание старой усадьбы, что на отшибе. Сразу спокойнее в городе стало». Мы неторопливо ехали по одной из старинных улиц города. Симпатичные двухэтажные домики, и совсем небольшие, и довольно просторные, тесно прижимались друг к другу. Дух ушедшего времени витал здесь в воздухе. И было легко представить, что мы перенеслись на 200 лет назад. «А вот и гостиница ваша», — показал извозчик на большой кирпичный особняк с темной, почти черной отделкой и башенкой под треугольной крышей. Наши апартаменты размещались на втором этаже. Три комнаты, гостиная и две спальни, совсем небольшие, но уютные, с добротной мебелью из темного дерева. Мы заказали ужин, отдохнули с дороги. Затем па решил спуститься в общий зал, а я села за письма Лис и Ма, чтобы па мог увезти их с собой. Из письма Эммы к Лизе «Второй день в Далвертоне». «Сегодня мы ездили в школу распределитель магов. Знаешь, как называют такие заведения сами воспитанники? Шрам. Так и говорят. Снова в шрам. Ушел из шрама. Как считаешь, забавно или не очень? Вообрази большое поместье. Кованый забор с затейливыми воротами. Огромное главное здание, похожее на крепость. Кирпично-красное, с белыми карнизами, без лепнины. Оно выстроено в форме восьмерки, поэтому у него есть два внутренних дворика. В главном здании дирекция и очень много классов. Вокруг стоят здания поменьше. Классы для младших учеников, общежития, столовые и павильоны. А вокруг полигоны, где учат стихийников, оранжереи для магов жизни и еще много того, что я не успела рассмотреть. Мы встретились с директором, мистом Хортоном. Это невысокий лысоватый мужчина лет 50, очень подвижный и с таким хитрым взглядом, что па ни за что бы не взял его в управляющие, он сам потом так сказал. Пока па беседовал с ним в кабинете, я пила чай в приемной и смотрела в окно. Заметила в одном из двориков мальчиков и девочек лет 10-12. Одетые в спортивную форму, они бегали по кругу и преодолевали полосу препятствий под руководством наставника. Стоило ему отвернуться, и мелкие проказники тут же принимались хулиганить. Кидались огоньками, брызгались водой, чуть не спалили друг другу волосы. Все это так странно. Не чувствую себя частью этого мира. Чуть позже нам представили одного из старших преподавателей, мэтра Далтона. Он похож на пожилого профессора, только без очков, с небольшой белой бородкой, очень вежливый. Мэтр любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию по школе и заодно назначить мне наставника. Здесь так положено. Интерьеры школы произвели на меня гнетущее впечатление. Серый каменный пол, обшитые темным деревом стены, небольшие окна. Тот, кто строил это здание, был ужасно нелюдимым. Мы зашли в неприятное помещение, что-то среднее между кабинетом врача и лабораторией. Мэтр Далтон поместил меня в специальную установку, чтобы увидеть мою ауру. 2,4. Сила растет. Ось все так же не просматривается. Мэтр минут 10 пытался разглядеть хоть какие-то признаки оси, но тщетно. Я начала нервничать, но он сказал, что так бывает, если оба полюса одной оси одинаково развиты, хотя именно таких случаев, как у меня, он не видел. Поэтому предложил пока выбрать направление мне по вкусу, а дальше видно будет. Я вспомнила о наших грандиозных планах и, не задумываясь, выбрала магию жизни. Какое совпадение! Мэтр — маг-целитель. Он берется меня курировать. После этого мэтр проводил нас к общежитию. Мне придется жить там вместе с другой ученицей. Таков устав школы. С новенькими обязательно должен находиться рядом кто-то более опытный, чтобы в случае чего взять под контроль спонтанный выброс силы или позвать на помощь преподавателей. Я сразу почувствовала себя ходячей бомбой среди других ходячих бомб. Костелянша общежития, мистерс Грин, суровая дама средних лет, очень напомнила мне мэтрис Шульц. Жить я буду на третьем этаже с некой Алисией Уилби, огневичкой. Форму и ключи от комнаты мне выдадут при заселении. «О, ужас! Уже завтра! Скучаю, твоя Эмма». Остаток вечера мы провели спа, играли в карты, дурачились, вспоминали смешные семейные случаи. О том, что завтра я впервые останусь одна, я старалась не думать. Во сне я снова с друзьями. Теперь их только двое. Эд и крепкий русоволосый парень, маг Земли. Мы у него в гостях. Пока взрослые беседуют в гостиной, а младшие кузены ищут нас по всему дому, мы пробираемся в мастерскую нашего друга. Мы сидим за большим рабочим столом под лампой. Вокруг стеллажи и комоды. Наш приятель роется в ящиках, задумчиво потирает затылок, видимо, забыл, где хранятся нужные ему детали или инструменты. Тем временем Эд открывает первый попавшийся ящик и присвистывает. Заглядываю туда и открываю рот от изумления. Сверкающая россыпь огненных рубинов всех оттенков красного. Самый маленький из них – с ноготь моего мизинца. Наконец, все нужное найдено. Маг Земли кладет на стол два круглых камешка, тоже красных, но не таких блестящих. «Гранаты» – доносятся до меня, как сквозь толщу воды. И медную проволоку. Удивленно смотрю на то, как ловко крепкие пальцы сплетают из проволоки браслеты, закрепляя по камню в каждый. А Эд сосредоточенно глядит на его работу и двигает пальцами так, будто плетет невидимую сеть и накидывает ее на руки друга. Тот, продолжая плести, вдавливает пальцы в камень, словно вплавляет в них нечто незримое. Так вдвоем они и продолжают работать. И когда второй браслет готов, их пальцы подрагивают от напряжения, а на высоких лбах блестят бисеринки пота. «Вот, держи, готово!» С усталой улыбкой протягивает мне браслет и мой самый надежный друг. «Спасибо, Лай, Эд!» Благодарность моя не знает границ. Я обнимаю друзей крепче, чем могла бы обнимать братьев. «Лай! Конечно, Лай!» И когда я проваливаюсь в другой сон, на моем лице еще блуждает улыбка.